Но может ли столь ничтожное количество алкоголя заставить шататься гигантских африканских животных? По мнению ученых, ноги у слонов, скорее всего, заплетаются от коры дерева, поедаемой ими наравне с плодами. В ней покоятся куколки одного из видов жуков, соком которых коренные жители Африки испокон века натирают свои охотничьи стрелы. Эксперименты показали, что тяга к зеленому змею развивается и у хомяков. Но устойчивость к алкоголю в пересчете на единицу веса у них в 40 раз выше, чем у людей. Обладая человек стойкостью хомяка, он мог бы выпивать ежедневно, без каких-либо видимых проявлений, по ящику вина. Но от чрезмерных доз алкоголя хомяки, как и люди, становятся агрессивными. Кроме того, у самцов сильно повышается выработка тестостерона. Вылечить хомяка от пьянства помогает традиционное средство народной китайской и японской медицины – экстракт из корня кудзу или пуэрарии лопастной. Голуби пьянеют от орехов. Любимый корм сейшельского синего голубя – плоды индийского миндального дерева – терминалия катаппа. Голубь, объевшийся забродивших плодов терминалии, на несколько часов теряет способность к полету. Умея люди пить как рыбы, мир был бы устроен иначе. Ученые обнаружили, что один из основных компонентов красного вина, ресвератрол, обладает способностью продлевать жизнь мухам, червям и особенно рыбам. В водоемах Зимбабве обитает некий вид рыб, продолжительность жизни которых составляет всего 9 недель. После того, как ученые спаивали этих рыбок высокими дозами ресвератрола, срок их жизни увеличивался на 30-60%. В возрасте 12 недель, когда все их сверстники-трезвенники уже давно умерли, подопытные рыбы находились в добром здравии и полном рассудке. Но человеку, решившему принимать ресвератрол в дозах, обеспечивающих продление жизни, следует прежде хорошенько подумать. Ему придется каждый день выпивать по 72 бутылки красного вина. Индийские обезьяны регулярно накачиваются спиртным и устраивают при этом пьяные дебоши. Например, в штате Химачал-Прадеш приблизительно 80% всех обезьян живет в городах, где им легко добраться до спиртного. Напившись, они принимаются скакать по автомобилям и избивать детей. Слоны, живущие в Монголии, спасаются от зимней стужи с помощью водки. А дрессировщики знаменитого московского государственного цирка обнаружили, что спиртное помогает слонам мириться даже с температурой минус 28 градусов по Цельсию. Для этого им требуется всего 2 литра водки в день. Крысы относятся к пьянству очень по-разному. Когда ученые предлагали крысам спиртное, животные разделились на 4 группы. Первую составляли абсолютные трезвенники, вторую – любители выпить за компанию, потреблявшие алкоголь лишь эпизодически, а третью – животные, постепенно увеличивавшие его прием с течением времени. Несколько крыс оказались прирожденными алкоголиками, они начали жадно лакать спиртное с самого первого дня. Мыши, подвергающиеся стрессу, часто находят утешение в бутылке. Ученые обнаружили также, что зверьки, пристрастившиеся к алкоголю, после неприятных инцидентов в их мышиной жизни, потребляют его больше, чем обычно. Обезьяны, обитающие на островах Карибского моря, с большим уважением относятся к рому. Жители одного из здешних островов заманивают в свои дома зеленых мартышек, оставляя у них на виду скорлупу кокосовых орехов с местным сладковатым ромом. Обезьянки напиваются им до бесчувствия. Как выяснили ученые, у мартышек с алкоголем складываются весьма индивидуальные отношения. Примерно каждая седьмая из них не обнаруживает к нему никакой тяги, зато каждая двадцатая превращается в законченную пьяницу. И уж они, эти законченные пьяницы, пьют спиртное с жадностью до тех пор, пока не падают с ног. Но от похмелья они, похоже, не страдают. На следующий день все повторяется сначала. Самыми закоренелыми пьяницами в мире животных являются, пожалуй, лоси. В Швеции эти громадные красавцы с удовольствием лакомятся перезрелыми яблоками с забродившим соком, пробуждающим в них весьма агрессивные инстинкты. Так пьяные животные иногда преследуют любителей утренних пробежек. А в 2005 году полиция была вынуждена разгонять пьяную компанию лосей, окружившую дом одной пожилой четы на окраине города Мальме. Часть третья. Птицы и пчелы. Любовь и секс в мире животных. Сексом занимается большинство животных, он нужен им для продолжения рода, Острейшая половая конкуренция порой вынуждает их заниматься любовью в страшной спешке